и возблагодарил звезды за то, что они уготовили Кристине Клей такую эффектную кончину. Что касается Гранта, то, как он заранее и предполагал, он был завален сугробами информации. К полудню вторника Тейсдейла видели уже почти во всех концах Англии и Уэльса, а к 5 часам дня и в Шотландии. Видели, как он выходил из кино в Аберистве. Видели, как он удил с моста в Йоркшире и подозрительно надвинул на лоб шапку, когда к нему шли полицейские. Он снял номер в гостинице «Линкольн» и исчез, не заплатив. Грант предполагал, что Тисдейл и в самом деле часто исчезал, не заплатив. Он попросился на пароход в Ловетофте. И еще в полудюжине мест количество молодых людей, уклонившихся от уплаты квартирным хозяйкам и желавших покинуть родные места, оказалось просто угнетающе велико. Его нашли мертвым в болоте возле Пенрита. Перепроверка этого сообщения заняла у Гранта больше половины дня. Его обнаружили мертвецки пьяным в одном из лондонских переулков. Он покупал шляпу в Хите, в Грентаме, Ливсе, Торнбридже, Дорчестере, Эшторде, Лутоне, Эйслибери, Лейчестере, Изгриндеде и в 4 магазинах Лондона. Он также купил пачку булавок в универсальном магазине «Сван и Эдгард». Он съел сэндвич с крабами в забегаловке на Аргилл-стрит, 2 булочки с кофе в кондитерской у Гастингса и бутерброд с сыром в гостинице «Приют путника». Он также был замечен в краже всевозможных вещей во всевозможных местах, в том числе хрустального графина для вина со склада посудного магазина в Кройдоне. Когда сообщившего спросили, зачем, по его мнению, Тейсдейлу мог понадобиться графин, тот ответил, что он может служить прекрасным оружием. 3 телефона, как безумные, трезвонили, не переставая. Почта, телеграф, радиопередатчик и просто люди все продолжали приносить новую информацию. 9/10 ее были явно бесполезны, однако всю ее надо было принять. Часть сведений, перед тем, как признать их бесполезность, требовалось проверить. А Грант кинул взгляд на растущую перед ним на столе кипу рапортов, и самообладание покинуло его. «За малую промашку и такая цена», — выдохнул он. «Не горюйте, сэр», — отозвался Вильямс. «Могло быть и хуже». «Куда уж хуже. Что же, по-вашему, должно произойти, чтобы стало еще хуже?» «Мог бы явиться чокнутый и признаться в убийстве, и мы потратили бы на него целый день». Чокнутый заявился на следующее же утро. Грант поднял глаза от мокрого от росы пальто, которую ему только что принесли, и увидел, что Вильямс с таинственным видом, прикрыв за собой дверь, таинственно к нему приближается. «Что еще там, Вильямс?» — резко спросил он, предчувствуя недоброе. «Чокнутый». «Что?» «Особо желающая сделать признание», — проговорил Вильямс виноватым голосом, будто считал, что именно его вчерашние слова навлекли на них эту беду. Грант застонал. «Очень необычная особа, сэр. Весьма любопытная. Можно даже сказать, интересная. Снаружи или внутри?» «Я имел в виду, как она одета». «Она? Так это женщина?» «Да, леди, сэр». «Пусть войдет». У него даже в ушах закололо от ярости. Как посмела какая-то падкая до сенсаций дамочка посягать на его время ради утоления своих нездоровых аппетитов? Вильямс распахнул двери и впустил ярко и модно одетую женщину. Это была Джуди Селлерс. Не говоря ни слова, она вошла с мрачным и решительным видом. Несмотря на удивление, вызванное ее приходом, Грант невольно подумал о том, насколько она заурядна, несмотря на свою экстравагантную внешность. Недовольство всем на свете вообще и своей судьбой в частности. Этот тип был ему слишком хорошо знаком. Молча он пододвинул ей стул. Грант, когда хотел, умел держаться очень высокомерно. — Спасибо, сержант. Вы мне больше не понадобитесь, — произнес он, и когда Вильямс вышел, обратился к Джуди Селлерс. — Не считаете ли вы, что это непорядочно? — Непорядочно? Я работаю по 23 часа в сутки, чтобы разобраться в очень важном деле. А вы считаете для себя возможным разыгрывать передо мной комедию с признанием в убийстве? Никакой комедии я не разыгрываю. Это уже настолько смешно, что у меня есть желание освободиться от вашего присутствия немедленно. Он хотел было выйти, но Джуди остановила его словами. «Если вы так поступите, я пойду в другой полицейский участок, сделаю признание им, и они все равно пошлют меня к вам. Я действительно ее убила». «Ничего подобного вы не делали». «Это почему же?» «Хотя бы потому, что вас здесь не было. Откуда вы знаете, где я была?» «Вы, кажется, забыли. Из субботнего разговора мне известно, что вы были в Челси на квартире мисс Китс». «Я туда зашла только на коктейль и ушла рано. Мисс Китс собиралась с компанией куда-то вверх по Темзе». «Даже если это и так, все равно невероятно, чтобы вы объявились на следующий день на рассвете на пляже возле Вестовера, вскоре после восхода солнца». «Ничего удивительного нет в том, что я утром была уже на севере Англии. Если хотите знать, я подъехала на мотоцикле. Можете справиться у меня дома. Девушка, вместе с которой мы снимаем квартиру, скажет вам, что я вернулась домой только в четверг около 2. Одно это вряд ли может служить доказательством ваших преступных намерений». Но так оно и было. Я подъехала к расщельне, спряталась в зарослях и подождала, пока она придет. «Разумеется, на вас было мужское пальто». «Да. Хотя я не понимаю, как вы догадались. В машине было холодно, и я надела пальто брата, которое лежало там». «Так вы вышли на пляж в пальто?» «Я же сказала, было промозгло, и я не люблю залезать в воду по утрам». «А вы еще и в воду залезли?» «Ну, конечно. Не могла же я ее утопить у берега». «И оставили пальто на берегу?» «Нет», — саркастически отозвалась она. «Я пошла плавать в пальто». Грант облегченно вздохнул. Он уже начал бояться, что она говорит правду. «Итак, вы переоделись в купальный костюм, вышли на пляж в накинутом на плечи пальто. И дальше...» «Что было дальше?» «Она отплыла уже довольно далеко от берега. Я вошла в воду, подплыла к ней и утопила. Каким образом? Она сказала «Привет, Джуди». Я ей ответила и легонько стукнула по подбородку.